во всю длину залы большой нарядный стол. Ужин очень весел. Все лица, мелькающие перед тройными подсвечниками, цветами, конфектами и букетами, озарены самым непринужденным довольством. Офицеры, дамы, чиновники и помещики все чрезвычайно любезно, даже до приторности. Внимание всех присутствующих по-прежнему обращено на новоявленного херсонского помещика Чичикова. Позвольте узнать, как же вы покупаете крестьян без земли? Разве на вывод? На вывод. А ты другое дело, друзья мои. А в какие места? В Херсонскую губернию. Там отличные земли. Да. А, ваше происходительство, там и рослые травы. Каретника Михеева. О, да. Нет, будь ты Михеева. Славный мастер, славный мастер. Пайлан, Пайлан, он мне дрожку переделал. Да. Но позвольте, позвольте. А как же вы мне сказывали, что он умер? Что, Михеев умер? Да. Это брат его умер. Ага. А он приживёхонек и стал здоровей прежнего. Славный мастер Михеев. А вот один Михеев. Пробка. Степан. Плотник. Да. Милушкин. Кирпичник. Еремейсер Коплякин. Все там. Все там. Михаил Семенович, зачем же вы их продали, если они люди мастеровые, нужны для дома? А так просто нашла дурь. Дай, думаю, продам. И продал. С дуру. С дуру не продали. Все это очень хорошо, ваше происходительство. Только вот не вор ли и пьяница мужик Павлович? Ой! Но напротив, отменно тихий народ. Да? Это тихий народ. Тихий. Тихий, да. Нет, нет, и запьются мужики Павла Ивановича в Херсонской губернии и бунт устроят. Кто? Михеев запьется? А? Голову готов положить, что Михеев не запьется. И бунт он не устроит. Господа! Господа! Господа! Его превосходительство изволит говорить. Просим, просим, просим. Господа, позвольте мне. Господа, русский человек способен ко всему и привыкает ко всякому клеву. Так-так, я вот согласен, что мужики Павла Ивановича пьяницы. Но вот тут-то и есть мораль. Тут-то вот и заключена мораль. Ведь вот земли в этой вот... В Херсонской. В Херсонской губернии точно хороши плодовод. И вот мужики Павла Ивановича теперь не гоняют, а переселившись на новую землю, они могут сделаться отличными полками. Уж это немало того примеров просто в мире, но и в истории. И вот Павлу Ивановичу предстоит священная обязанность сделаться среди своих крестьян некоторого рода... помещика. Ура! Ура! Гости с бокалами в руках подходят приветствовать Чичикова. Господа, за здоровье будущей жены Херсонца! Павел Иванович, вы хотите? Да, Павел Иванович, это выходит вроде как избу выхолаживать. На порог, да в Херсонскую губернию! Нет уж, Павел Иванович, вы проведите время с нами. А вот мы вас женим. Иван Григорьевич, женим. Женим, женим. Да, Павел Иванович, уж вы как не убирайтесь, а мы вас женим. Так не жалуйтесь. Да? Мы шутить не любим. Ну, зачем? Упираться руками и ногами. Женитьба совсем не такая вещь. Да. Была бы невеста. Будет. Ну, а коли будет, то я. Браво! Остается! Ура! Ура! Шумно входит Ноздрев. За ним его зять Межуев. Собакевич незаметно выходит из комнаты. Да. Послушай, Чичиков, вот мы все здесь, твои друзья, вот мы происходим, что же здесь? Я бы тебя повесил. Повесил, происходится, как только он мне сказал, продай мертвую душу, я так и лопнул со смеху. Приезжаю сюда, мне говорят, накупил на 3 миллиона крестьяна вывозил. Скотина! Он его происходище тоже! Зачем ты покупал мертвые души? Послушай, Чичиков, не волнуйся, просто стыдно. У тебя же ты сам видишь, нет лучшего друга, как я. Он его происходище здесь. Гибральный прокурор. Вы не поверите, ваше происходительство, как мы же друг к другу привязаны. Подождите, вы меня спросили, я спросите, вы меня спросили. Ноздрев, скажи, послушайте, кто тебе дорог? Отец вам двое. Или Чичиков, я ж говорю, Чичиков, дело. Ноздрев, роняя посуду, бежит к Чичикову. Чичиков, У шею обратишься. Одну безешку позволили впечатлеть тебе белоснежную щечку. Настрев бежит к Чичкову, но на пути его оказывается губернаторская дочка. Настрев с разбегу целует ее, она вскрикивает и теряет сознание. И сядьте Межуева тоже! Вывести меня сейчас вон, и сядьте Межуева тоже! Сядь мой Межуев! Скандал на бале у губернатора вызвал немало толков и пересудов. Вылезли из нор все байбаки, которые позалеживались в халатах по несколько лет дома и уже давно прекратили всякие знакомства. Пошли толки, и весь город заговорил про мертвые души и губернаторскую дочку, про Чичкова и мертвые души, про губернаторскую дочку и Чичкова. Как вихрь взметнулся, да то ли казалось дремавший город, и все, что не есть, поднялось. Поутру, ранее даже того времени, которое назначено для визитов, Софья Ивановна, дама просто приятная, по словам Гоголя, уже звонила у подъезда Анны Григорьевны, дамы приятной во всех отношениях. Это название Анна Григорьевна приобрела законным образом, ибо точно ничего не пожалела, чтобы сделаться любезной в последней степени. Хотя, конечно, сквозь любезность прокрадывалась, ух, какая юркая прыть женского характера. И хотя подчас в приятном слове ее торчала, ух, какая булавка, но все это было обличено самой тонкой светкостью, какая только бывает в губернском городе. Другая же дама, то есть приехавшая, не имела такой многосторонности в характере, и поэтому называли ее «дамой просто приятной». Едва только во всех отношениях приятная дама узнала о приезде просто приятной дамы, как тотчас же выбежала к ней навстречу. Через минуту обе дамы вошли в гостиную. Разумеется, голубую, с диваном, овальным столом, ширмочкой, обвитой плющом, и клеткой с попугаем. Пишу, кто-то подъехал. Думаю себе, кто бы мог так рано. Параша говорит, вице-губернаторша. А я говорю, ну вот дура, опять приехала надоедать. Да вы знаете, Анна Григорьевна, с чем я приехала к вам, а? Сюда? Сюда? Вот в этот уголочек, вот вам и подушечка. Хотела уж было сказать, что меня нет дома. Нет, вы послушайте только, что я вам открою. Ведь это история. Понимаете ли, история. Сконапе листуар. Ну? Вообразите. Приходит ко мне сегодня утром протопопша. Протопопша? Протопопша отца Кирилла, жена. И что бы вы думали, а? Наш-то приезжий, прелестник-то наш Чичиков, Капов, а? Как? Да неужели он и протопопши строил куры? Ах, Анна Григорьевна, пусть бы еще куры, этого ничего. Но вы послушайте только, что рассказывает протопопша совершенный роман. Ну? Приезжает к ней сегодня поутру помещица Коробочка, перепуганная и бледная, как смерть, и рассказывает, но как рассказывает совершенный роман. Ну? В глухую полночь, когда все уже спало в доме, раздается в ворота стук. Ужаснейший, какой только может представить воображение человеческое. Кричат, отворите, отворите, не то будут вылма на ворота. А что, Коробочка, молодая, хороша с собой? Ничего, старуха. принялся. Да ведь он его и засинищить хотел. Ах, нет, Анна Григорьевна, это совсем, совсем не то, что вы предполагаете. Макдональд Карлович. Входит Макдональд Карлович, один из тех, кого прежде из дома нельзя было выманить. Вы бледный. Здравствуйте, Софья Ивановна. А вы слышите? А, да вот Софья Ивановна рассказывает. А, что? Вообразите себе только то, что является вооруженной с ног до головы, как Ринальдо Ринальдини. Чичиков. Где будет? Продайте, говорит, все души, которые умерли. Коробочка отвечает очень резонно. Я, говорит, не могу их продать, потому что они мертвы. Да. Нет, говорит, они не мертвы. Это, говорит, мое дело знать, мертвы они или нет. Они не мертвые, кричит. Не мертвые. Словом, скандалиоза наделал ужасного. Вся деревня сбежалась. Ребенки, плачу! Все кричит. Никто никого не понимает, но словом орэр. Но вы представить себе не можете, Анна Григорьевна, как я вся перетревожилась, когда я услышала обо всем об этом. Что бы такое могло значить? Эти мертвые души! Ведь муж мой говорит, что нас две врет, а я в третий раз слышу про эти мертвые души. Ну как же врет? Как же врет? И теперь, говорит коробочка, я не знаю, говорит, что мне делать. Заставил меня подписать какую-то фальшивую бумагу, бросил на стол ассигнациями 15 рублей. 15 рублей. Куда? Куда, Макдональд? К Прасковье Федоровне. До свидания, Анна Григорьевна. До свидания. Вы знаете, Анна Григорьевна, здесь скрывается что-то другое под этими мертвыми душами. Да, а что же именно? Вы полагаете? Да. Ну а что же, Макдональд Карлович? До свидания. Ну что же именно? Макдональд Карлович! Макдональд Карлович убегает, дама устремляется за ним в переднюю, затем возвращается. Боже мой! Да вы знаете, что такое эти мертвые души? Ну что же, что? Мертвые души! Ну говорите же, ради бога! Ну что? Мертвые души! Ну говорите же! Все выдумано! Для прикрытия! А дело вот в чем! Он хочет увезти губернаторскую дочку. Ох, боже мой! Ну уж это я никак не могла предполагать. А я всегда предполагала, лишь только в открытый рот я сейчас же смекнула, в чем дело. Но каково же после этого? Институтское воспитание, ведь вот невинность, вот жизнь моя. Какая невинность! Она за ужином говорила такие речи. Даже я не могу их повторить. Знаете, Анна Григорьевна, это просто раздирает сердце, когда подумаешь, до чего же наконец достигла безнравия. А мужчина от нее без ума. А по-моему, Юла, Жеванна, в каждом пальчике Жеванна. В окне показывается голова Сысоя Пафнутьевича, которого перед этим уже несколько лет не видали ни в одной гостиной. Здрасте, Анна Григорьевна! Здрасте, Софья Ивановна! Слышали про мертвые души? Что это за вздор в самом деле разнесли по городу? Какой же вздор? Он хочет увезти губернаторскую дочку! Чичиков? А? Ну как же Чичиков, будучи человеком заезжим, и мог решиться на такой пассаж? Ну кто же? Кто же мог помогать ему? А Ноздрев! Неужели Ноздрев? Ноздрев! Да ведь он родного отца готов продать, или даже лучше! вещи, проиграть в карты. Боже, какое невероятное раскрытие, превосходящее всякие описания. До свидания, Григорий, до свидания, Софья Ивановна. Что ж вы в окно-то сысой пахнуть? Некогда, Антипатр Захарович. В дверях появился прокурор Антипатр Захарович, муж Анны Григорьевны. Софья Ивановна? Антипаша, ты слышал? Что еще, матушка? Как что? Он хочет увезти губернаторскую дочку? Господи! Ну, душечка Анна Григорьевна, я еду. Куда? Куда? Вице-губернатор. И я с вами. Скорей, скорей. Парашка дерется. Скорей. Скорей, поскорей. Одну минуточку. Ну, скорее же, скорее, скорее. Сейчас. Одну минутку. Ну, скорее. Скорее. Еду, Софья Ивановна. Одну минуточку. Дамы скрываются, в комнате остается озадаченный прокурор. Парашка! Чего стойте, Антипатр Захарович? Вели Андрюшке никого не принимать, кроме чиновников и ноздрёв. Постой! Чего звольте? Буде Чичиков приедет, не принимать не велено, мол. Слушаю. Постой! Вели закуску готовить. Закуску? Ну, закуску. Слушай. Андрюшка! Ой, Чичиков приедет, ты не принимаешь, не велено, мол. Ладно. Ну, пошла писать губерния. Вот заварилась каша. Господи, что же это в городе-то делается? Натрёк! Птица! Окаянная сила! Прокурор шикает на попугая. Здравствуйте. Входит председатель палаты, полицмейстер и почтмейстер. Здравствуйте, Антипат Захарович. Да, здравствуйте. О, черт принес этого Чичикова. Здравствуйте, Антипат Захарович. Здравствуйте. Ой, господа, у меня голова кругом идет. Убей, не знаю, кто такой Чичиков. И что такое мертвые души? Да, сударь мой, как человек он светского лоска. Ну и... Да. У Собакевича были? Был. Но оплевал. Что? Оплевал? Я ему говорю, по городу неслись слухи. Да. А он мне отвечает... Много в городе дураков, оттого и слухи. И уехал он в деревню. А Ноздрев придет? Придет. Был очень рассержен, что потревожили его уединение. Но когда узнал, что будут карты, и смягчился, придет. Воля ваша, господа. Но это дело надо как-нибудь кончить. Ведь это что в городе происходит? Даже? Одни говорят, что он делает фальшивые бумажки. Другие! Страшно даже сказать. Что такое? Говорят, что Чичиков Наполеон! Среди собравшихся смятения прокурор крестится. Я думаю поступить решительно. Да, как решительно? А как? Вот как? Прошу вас. Ой, прошу вас. Задержать его как подозрительного человека. Задержать. А если он нас задержит как подозрительного? Как же это так? А если он с тайными поручениями? Мертвые души будь-то купить. А может, это разыскание обо всех тех умерших, о которых нами подано? О, удаль от неизвестных случаев. Господа! Господа! Да. Я того мнения, что это дело надо разобрать хорошенько. Да. Вот. И разобрать, господа, камерально. Сообща, как в английском параграфе. На почтмейстера пшикают. Плотнее прикрывает окна и двери. Вот, ну что, досконально раскрыть до всех изгибов сейчас же. Вот, разберем. Купе. Что такое Чичиков? Я. Не приказано принимать, а? Вот, так не узнал я их, это близко с попрошением. Я Павел Иванович Чичиков. Ой, так. Все присутствующие на цыпочках выходят в другие комнаты, унося с собой клетку с кричащим попугаем. А я ваши герои. Для вас того и не велено принимать. А чё? Почему? Такой приказ непонятно. Чиновники возвращаются в комнату. Входит Ноздрев. С ним его зять Межов. Раз, два, три, четыре. Ноздрев выпроваживает Межуева за дверь. Ноздрев пьет, затем ловким движением, перенеся поднос с вином, с закусками со стола на диван, освобождает место для карт. Ну где карты? Ну да, карты потом. Карты потом. Скажи, пожалуйста, что за притча в самом деле эти мертвые души? И верно ли, что Чичиков скупал мертвых? Верно. Так логики ж нет никакой. Чеженьку. Да, тогда в каком же делу можно приткнуть мертвых? Ну, купил на весь тысячный, а сам сколько им продал. Какой причины, почему в самом деле не продать? Здорово, дедушка! Нет! Да, зачем сюда вмешалась губернаторская дочка? А он подарить ей их хотел. Мертвых! Мертвых! А не старается ли он что-нибудь разведать? Здорово! Ты еще в школе, ведь я с ним вместе учился. Мы еще тогда называли искал. Ну, мы уже это раз так измяли. Все уходные войска пришлось поставить 40 пиявок. 40 пиявок? Что, я отвезти 40 пиявок? Ну да, а не делать ли он фальшивых бумаг? Все бумажки, он не смертный. Узнали однажды, что в его доме на 3 миллиона фальшивых ассигнаций. Прокурор почувствовал, что сердце у него перестает биться. Ну, люди, ура, обещали дома представить, когда у подри солдат нахаживали вечер. И сиси, как примерно, всех кладовалось. Но вы не приходите снимать, взяти все ассигнации настоящие. Нет, и вот что лучше скажи. Точно ли... Да Чичиков имел намерение увезти губернаторскую дочку. Я сам помогал ему. Чтобы ядки не вышло ничего. Где ж было положено венчание? Какой? Трехмачок. Копайся с сидором и еще с Петром. Дорого. А вам все дорого. Никто бы не согласил. И себя уже следует не припугнул. И веселый мой лобазник Михайло на собственной куме. Показания Ноздрева окончательно сбили с толку чиновников. Я ему и примерные лошади свои вступил, и коляску ему мою. И кому это, кому это коляску? Лобазнику? Или попу лобазик, и попу, попу и лобай, и лобай. Нет, Сизю, что вы мое уединение? Страшно даже сказать, но ведь по городу разнеслись слухи, будто бы Чичиков Наполеон. Наполеон? Чиновники в страхе застывают. Наполеон, без сомнения. А как же это он? Ты уж, кажется, под поле начал литься. Начал пулей, да. Стоит. Кто стоит? Англичанин, выпусти ее, англичанин. Что случилось, до Елены? Вот он и прибирается к себе в Россию. Будь то он сись, а на самом деле он вовсе сись, а он больной. Ноздрев надел треугольную шляпу полицмейстера, сложил на груди руки и таким образом в одну минуту преобразился в Наполеона. Присутствующие оцепенели от ужаса. Прокурор теряет сознание. А ведь действительно... Встает на портрет Наполеона. Встает. Входит жандармский полковник. Кто там? Илья Ильич. Поздравляю вас, господа. Да. Верную нашу назначен генерал-губернатор. Да. Вот приедет на расхлебку. Алексей Иванович. Да. Чичикова арестовать как подозрительного человека. Арестовать? Чиновники, взволнованно переговариваясь, уходят в переднюю. Прокурор стоит в нерешительности. Из передней возвращается Ноздрев, по-прежнему в треуголке. Решив, что перед ним Наполеон, прокурор с испугу падает мертвым. Что я говорил? После визита к прокурору Чичиков не понял, что произошло и почему ему отказали от дома. И решил сделать еще несколько визитов к чиновникам, у которых прежде его принимали как родного. Однако и у них он или не был принят, или встречал такой холодный прием, что вынужден был сразу же удалиться. Тогда он понял, что ему надо немедленно бежать из города. Вернувшись в гостиницу, он принялся делать все распоряжения, необходимые для срочного отъезда. В гостинице Чичиков жил в дешевом маленьком номере, так как был экономен и всегда сокращал свои расходы, как только мог. В номере было неприглядно и грязно, вещи лежали в беспорядке, на столе стоял неприбранный самовар, на табурете лохань. Темная закопченная ширма отделяла спальную половину комнаты от гостиной. Петрушка! Петрушка! Сейфан! Сейфан! Слушаюсь, папа. Чего изволите? Сейфан, будь готов, сейчас же едем отсюда. Слушай. Павел Иванович, Павлович, лошадей бы надо ковать. Ты что, убить меня собрался, а? Зарезать? А? Разбойник, страшилище морское. В 3 недели сидим на одном месте, хоть бы заикнулся без пута, а теперь вот к последнему часу все пригнал. Ты знал? Знал? Давайте, я... Знал. Ты что ж ты не сказал? Павлочек, не сказал. Пойди приведи кузнеца, чтобы в 2 часа все было готово, а если не будет, я тебя в рот согну и узлом свяжу, понял? Понял. Понял, Павлович. Павлович, будет готово. Да. Вот, мудрено получилось. Знала, не сказал. И знала, не сказал. А не сказал. А вы а ведь знал. Да ну что? И не сказал. А 3 недели. Петрушка и Селифан уходят. Павлович, там полицмейстер с квартальным, Павлович. Входит жандармский полковник и полицмейстер. Ты куда? Куда вы идете? Алексей Иванович. Иванович, вас приказано сейчас же во строк. Как во строк? За что? Без суда, дворянина? Не беспокойтесь. Есть приказ губернатора. Вас ждут. Алексей Иванович, скажи, я сейчас все объясню. Это просто бедственное стечение обстоятельств. Меня вниз... Ответчик! Ответчик! Здесь же все между твоим кровным потом, Алексей Иванович. О, шкатулка! Там же крепость! Крепости ты и нужны. Взять его! Алексей Иванович! Алексей Иванович! Ему ведут насмерть! Чичикова выводит. Полицмейстер опечатывает его имущество. Чичиков, уличенный в мошенничестве, был заключен в городскую тюрьму. В полутемной, грязной камере, железной дверью и каменными выступами одно маленькое окно. Табурет и кровать составляют всю мебель этого убогого помещения. Покривил, не спорю. Но покривил, увидишь, прямой дорогу не возьмешь. И что косой больше напрямик. А ведь я изощрялся, как... Я разве разбойник? От меня пострадал кто-нибудь? Сделал я несчастным человеком? А эти мерзавцы, которые по судам берут 1000 и из казны небогатых грабят, последнюю копейку отнимают у того, у кого ничего нет. Столько трудов, столько... Железного терпения и такой удар. За что? За что такая судьба? За окнами тюрьмы слышится похоронная музыка и пение. Это хоронит прокурора. Чичиков становится на табурет, смотрит в маленькое тюремное окно. Прокурора хоронят. Город мошенников. Мошенник на мошенник сидит мошенником. сохраняет. Палец напечатает, что скончался при скорби подчиненных и всего человечества редкий отец, примерный гражданин, а на поверку выходит свинья. Входит полицмейстер и жандармский полковник. Чичиков быстро надевает фрак и падает на колени. Благодетели! Что ж, благодетели, вы запятнали себя бесчестнейшим мошенничеством, каким когда-либо пятнал себя человек. Мертвые! Колитик Микель! Ай, благодетели! Скажем, все, скажу, я виноват! Виноват, но не так виноват. Меня обнесли враги. Настрём! Дойдет до государя. Воровство! Бесчестнейшее дело, которое кнут! Благодетели, спасите, сбил совлёк. Чёрт, сатана, исчадие! Секретарь опекунского совета! Чичиков целует сапоги полковника. Тот отталкивает его. Заложить. Благодетели, спасите, пропаду как собака. А что ж мы можем сделать? Воевать закон? Вы все можете. И закон страшен. Я против закона найду средства. Мне бы только средства отсюда освободиться. Благодетели, спасите. Звил, совлек, черт, сатана, исчадие. Ну, клянусь, отныне поведу совсем другую жизнь. Полицмейстер подходит к Чичикову, полковник отворачивается. 30 тысяч. 30 тысяч? Тут уж всем вместе. И нашим, и полковнику, и генерал-губернаторским. И я подоправлю. Угом. А как же шкатулка крепко свежая, печатная. А сейчас принесу. Хорошо. Эй! Шкатулку. Приносит шкатулку. Чичиков, торопясь скорее открыть ее, долго не может попасть ключом в замок. Наконец Чичиков открывает шкатулку, вынимает деньги и отдает полицмейстеру. Тот делит их с полковником. Давайте отсюда как можно скорее. Чем дальше, тем лучше. До свидания, Павел Иванович. Не поминайте лихо. Полковник уходит. Полицмейстер дружески жмет руку Чичикову.